Летом я часто живу на даче, а по соседству со мной участок принадлежит какой-то бабке. Вроде сумасшедшей, но не буйной. Целыми днями сидит на лавочке у себя перед домом и бормочет что-то под нос. Так что не разобрать. Я как-то обратил внимание, когда мимо проходил, что она вроде гладит кого-то. Кто на коленях сидит? Думал, кот, присмотрелся, а нету никого. Просто руки над коленями держит так, будто бы придерживает кого-то и одной рукой по воздуху гладит. Я тогда подумал, что, наверное, у нее был когда-то кот. Вот она и привыкла, когда задумывается, рука у нее привычное движение совершает, будто бы кот на коленях сидит. Ну, как у Булгакова, когда Иешуа догадался, что у Пилата есть собака, когда тот во время головной боли делал движение, будто бы гладил ее. Однажды ночью, когда я спал на даче, вот что случилось. Просыпаюсь от того, что рука лежит на чем-то шерстистом, лежавшем у меня под боком. Но я с просонья решил, что это кот мой, погладил по привычке. Но чувствую, шерсть слишком жесткая какая-то. И тут вспоминаю, что я на даче, а кот-то мой у меня в городе. Просыпаюсь, естественно, сразу же, но не дергаюсь. И быстро думаю, что делать. В голове тут же план созрел. Быстро накрыть одеялом, чтобы это ни было, и в окно выкинуть. И только я первое движение сделал, как это что-то с кровати спрыгнуло и к двери метнулось. Я только краем глаза заметил силуэт, и что-то странное в движении его было. Я вскочил, дошел до двери, вижу, приоткрыто. И успокоился, решил, что дверь забыл закрыть вечером, и какой-то кот забрел ко мне. А может, собака чья-нибудь. Возвращаюсь, прохожу мимо окна, и вдруг прямо за ним вижу лицо бабки соседнего участка. Я еще никогда ее такой не видел. Волосы седые, распущены, на ветру развиваются. Глаза огромные и прямо на меня смотрит. И так страшно мне стало, я от окна спрыгнул назад, а она бросилась на свой участок огромными прыжками. Я еще долго успокоиться не мог, но лег и уснул в конце концов. И уже когда засыпал, тут до меня дошло, что странного было в том убегающем коте или собаке, кто бы уж там ни был. Двигался он так, будто бы не бежал, а катился по полу к двери. На утро проснулся, пошел за водой. Прохожу мимо участка бабки, а она, как всегда, сидит на лавочке и под носами что-то бормочет. Причесанная, тихая, как обычно. Я уж подумал, приснилось мне, как она ночью в безумном виде по участкам бегала. А поближе подхожу и слышу, как она произносит, разборчиво совершенно, и рукой, как всегда, гладит что-то невидимое у себя на коленях. Что ж ты, зачем ночью бегать меня за собой заставил, а? Зачем к парню ночью полез? Вон как запугал его. Меня аж в дрожь бросило. Я едва сдержался, чтобы на бег не перейти. Стал потом справки об этой бабке наводить. Никто толком ничего не знает. Кроме того, что она лет 10 в психушке провела. А с тех пор, как выпустили, все сидит у себя перед домом на лавочке целыми днями. День Победы был. Выпили мы с одним мужиком в возрасте из поселка. И он рассказал мне, что бабка эта лет 15 назад своего деда зарубила топором. Голову ему отрубила. И когда менты приехали, она сидела на той самой лавочке у себя перед домом, улыбалась, а отрубленную голову деда своего держала на коленях. И все гладила и разговаривала с ней.